«Эй, о чем ты задумался?» – спросила Хлея, когда песня закончилась и начались какие-то игры. «Да ничего особенного», – вздох. «Я почувствовал, как Сиель покачала головой, и вот мы присоединились к остальным в играх. Вильдера был удивительно хорош в большинстве из них, что заставляло задуматься, чем он занимался вместо тренировок. Одно можно было сказать наверняка, Вильдер не занимался положенные ему 40 часов в день. Линк-Линк был бы разочарован. Три-три неудивительно хорошо умели вырезать тыквы, поэтому они выиграли конкурс. Вильзард был дисквалифицирована после того, как принесла чудовищную тыкву, которая пыталась напасть на судью. Люминус неожиданно победила в конкурсе рисунков, который проводил Гутмут. Когда я спросил ее об этом, она просто пожала плечами и сказала: «Я живу уже тысячи лет, у меня достаточно увлечений». После этого некоторые участники вышли на сцену, чтобы сыграть в мою 100% оригинальную игру «Темпест Вражда». В ней мы задавали вопросы стажителям «Темпеста», а игроки должны были угадать лучшие ответы. Игры продолжались еще некоторое время. Одинокий агент ФБР, смотрящий на события через мерное стекло. «Пожалуйста, перестань думать о глупостях, у меня от тебя голова болит». «Хорошо, хорошо, хорошо», — вздох Мэтью МакКонахи. «Тебе повезло, что ты мне нравишься», — сказала Сиель, снова подыгрывая моим шуткам. Чего она не знала, так это того, что ФБР действительно существует. «Хорошо, я остановлюсь». И как только я сказал это, я почувствовал, что Сиель улыбнулась мне. Это была странная связь между нами, но я был рад, что она у меня есть. И для победителя конкурса костюмов у нас есть решительная победа с более чем 80% голосов. Глава 69. Мила, набасты. Я взглянул на Рейн. Я собирался спросить Гая, зачем она это делает, хотя мы договорились, что единственное, что получит победитель, это право на хвастовство. Но и бесплатный первородный — это то, от чего никогда не стоит отказываться. «Конечно, да», — сказала Рейн радостным тоном, размахивая кулаком. «Ну что ж, теперь, когда мы закончили, стоит ли нам возвращаться в Темпест?» — спросил я у окружающих меня людей. «Ты не хочешь снова подраться?» — спросил Гай. «О, я тоже хочу сразиться с ним», — воскликнула Вильзард. «Как насчет того, чтобы побороться немного позже? Я не хочу слишком увлекаться. Я только что вспомнила, что должна была поговорить с братом. Не могли бы вы показать мне, где он находится, когда мы вернемся?» «Конечно, мне пришлось освободить свое расписание после того, как я услышал, что вы оба пришли, так что у меня есть время. Хотите совершить экскурсию?» — в этот момент заговорила Рейн. «Мне нужно собрать свои вещи, если я переезжаю, ничего, если я останусь с Мизери, не торопись, просто телепортируйся в Темпест, когда закончишь». Мне пришлось отредактировать свое расписание, добавив возможная война с Гаем, так что все, что я планировал на этот день, было выброшено в окно. Но мне всегда нравилось гулять по городу, Гай казался заинтригованным большинством вещей вокруг, а Вильзард казалась странно знакомым с этим местом. Гай уже знал о том, что Рамирес находится в моем городе, поэтому для них не было большой проблемой войти в лабиринт, где сейчас прячется Вильдера. Причина стала ясна в тот момент, когда два родственника дракона встретились. «Хо-хо-хо, братишка, мои глаза меня обманывают, или, возможно, ты научился себя вести. Тебя уже давно нет дома, но я не слышала никаких новостей о том, что ты где-то буйствуешь», — сказала Вильзард, обращаясь к картонной коробке, которая стояла посреди комнаты. Послышался небольшой вздох, после чего ящик немного приподнялся, и голова Вильдеры высунулась наружу, как у черепахи. «Привет, я был занят, отрабатывая специальную технику. Я даже не заметил, что вы там были. Я бы с удовольствием поговорил с вами, но сейчас я занят проектом. Не могли бы мы поговорить позже?» Вильзард подняла бровь от того, как хорошо говорил Вильдера, и какое-то время просто молча смотрела на него. В ответ штормовой дракон снова полез под ящик и вылез оттуда, держа в руках другую записную книжку. «Моя элегантная и великая сестра, кажется, время просто неподходящее, но я должен извиниться за причиненные неудобства». Вильзард заметила у него в руке блокнот и начал приближаться к нему с опасной улыбкой. Запаниковав, Вильдера попытался отступить, но перевернул коробку, в которой он прятался, и обнаружил большое количество блокнотов. Он наугад схватил одну и прочитал вслух. «Рад видеть тебя снова, выглядишь круто». В этот момент Вильзард подошла к нему и сказала: «Почему бы нам не наверстать упущенное?» С паническим видом Вильдера посмотрел на меня и задумчиво проговорил. «Ты обещал, что карточки с записками спасут меня. Почему ты прятался в коробке посреди комнаты?» «Да ладно, чувак, я могу сделать очень много. Ты должен был запомнить парочку и использовать их, чтобы выйти из ситуации. Ты облажался, мой друг». Я появился позади Вильзарт и остановил ее. «На самом деле, почему бы нам не пригласить Вильдера присоединиться к нам? Он тоже занимается некоторыми делами в городе, так почему бы и нет?» Вильзарт на секунду приняла задумчивое выражение лица, затем улыбнулась и сказала: «Конечно, мне интересно, чем он занимался. И вот мы вчетвером начали исследовать город, спасая Вильдеру от побоев. Когда снова наступила ночь, мы вернулись к зданию Капитолия в Темпесте. Работая в качестве посредника, я смог помочь Вильдере не наговорить глупостей. Он рассказал мне о своих воспоминаниях из прошлого и о том, что единственным человеком, которого он боялся, была его сестра. Он сказал мне, что ее методы обучения были довольно жестокими. Поэтому с тех пор, как он пришел в себя после возвращения к жизни, он ходил вокруг нее на цыпочках, стараясь, чтобы его снова не убили. Гай, напротив, казалось, интересовался всем вокруг города и был не очень разговорив, как будто у него было много забот. Теперь, когда мы ели, он наслаждался едой и продолжал есть, как будто его желудок был бесконечным. Думаю, я хочу остаться в Темпесте на некоторое время. Ты действительно проделал хорошую работу, заботясь о моем младшем брате. Думаю, на этот раз мне не придется убивать его снова, так как он наконец-то обрел здравый смысл и не будет буйствовать. Вильгринд будет очень рад, когда увидит его. После этих слов она дразняще улыбнулась. Хотя, думаю, я знаю кое-кого, кого он будет рад видеть. Гай, который все еще находился в задумчивости, заговорил и сказал: «Вообще-то, я, наверное, хочу переехать в Темпест. Сколько стоит дом? Неважно, насколько он большой, поскольку я могу его модифицировать. Ох, ну, если Гай переезжает, я тоже хочу переехать сюда на постоянное место жительства», сказала Вильзарт. «Вы хотите переехать сюда? Почему?» спросил я их. «Это хорошая смена деятельности. Мне надоело ждать и ничего не делать на своей территории. Здесь, похоже, есть интересные занятия, к тому же так будет легче устраивать бои, не так ли?» сказал Гай. «Верно, ты все еще должен мне бой», сказала Вильзарт, поднимая вилку, которой она ела. «Если вы обещаете не создавать проблем, вы оба можете остаться. Но разве у вас нет дел на вашей территории? Это континент, и он замерз. А чем мне там заботиться? Там живут только монстры, порожденные магией Вильзарда. А что касается моей работы, следить за тем, чтобы был баланс. Немного поздновато, чтобы что-то сделать, не так ли, господин лидер 1/3 мира? Туши». Когда ужин закончился, Вильзард сказала, что собирается отправиться в библиотеку, чтобы обменять несколько книг, и Вильдера воспользовалась случаем, чтобы убежать, оставив только Гая и меня. «Скажи, Римуру, ты действительно ничего не помнишь? Мне кажется, что это не так. Ты уверена, что это хорошая идея, Сиэль?» «Да». Я посмотрел на сложное лицо Гая, прежде чем ответить. «Я не Рудра, Гай». Он замолчал на мгновение. «Так и есть. Мне было очень весело сегодня вспоминать старые времена, а увидев твой город, кажется, что ты достиг своей цели. Кажется, все улыбаются. Я не знаю, что сделал Вильданова, но, похоже, это было к лучшему. Почему ты не связался с Восточной Империей? Почему ты не связался с Вильгринд? Это имело смысл, если ты не помнишь, но я чувствовал, что что-то не так, пока мы сражались. Но до нас это не доходило, пока мы не начали тур по Темпесту. Гай, я знаю, о чем ты думаешь, но я повторюсь, я не Рудра». Гай на мгновение замолчал. Он слегка нахмурился, прежде чем вздохнуть. «Значит, это что-то похожее на то, что испытывают истинные драконы. Думаю, мне не стоит удивляться, ведь я почувствовал это во время боя. Ты теперь истинный дракон, так что, полагаю, ты следуешь их правилам. Ты носишь их душу и похожую личность, но воспоминания исчезли». «Нет, я почувствовал, что мир снова замедлился, когда парировал направленный на меня удар меча. Как только атака была блокирована, Гай убрал меч и сказал с легкой ухмылкой: «Ну, в таком случае, я должен представить тебя должным образом. Приятно познакомиться с тобой, Римуру Темпест. Приятно познакомиться и с тобой, Гай Кримсон. Дом для вашего пребывания уже организован. Дайте мне знать, когда я смогу отвезти тебя туда. У меня есть кое-какие приготовления на моей территории, так что я вернусь через несколько часов. Если Вильзард вернется раньше меня, ты можешь отвезти ее туда первой. Я ухожу, чтобы все необходимое для этого. Гай сказал несколько последних слов, прежде чем исчезнуть. Трие лицо. Внутри особняка замороженного континента стоял красноволосый первородный человек, Нерудра. Ты говоришь это еще? Гай вытащил меч и взмахнул им. Может быть, все эти реинкарнации испортили тебя? Он посмотрел на свое отражение на мече и вздохнул. Ремуру Темпест, если это твой выбор, я буду уважать его. Он посмотрел в сторону Темпеста. Рад был снова увидеть тебя, мой старый друг. Или это мой новый друг. Неважно, кто ты сейчас. Важно, что ты преуспел, так или иначе. Ты сделал своих людей счастливыми. Глава 70. Первородные. Набасты. В специальной комнате в лабиринте стоял черноволосый дворецкий и улыбался. Рад вернуться, мой господин. Прошу прощения за задержку. Я привел людей, о которых упоминал, которые могут помочь. Сейчас они ждут снаружи. Диабло, рад снова тебя видеть. Ты можешь позвать их. В комнату вошли три женщины. Одна из них была высокой с длинными белыми волосами и двигалась с элегантностью. У нее был зрелый вид и уверенная улыбка. Второй была женщина с короткими светлыми волосами. У нее была внешность и поведение школьной преступницы. Третьей была девушка пониже ростом с короткими фиолетовыми волосами. Все трое практически не выпускали ауру, пытаясь скрыть свою реальную силу. «Мой господин, я считаю, что эти трое лично достойны встречи с вами. Я окинул их взглядом и решил применить свои навыки, достойные Оскара. Хэймэм, первородные, когда ты сказал, что приведешь людей, которые могут помочь, я не думал, что ты имел в виду первородных. Думаю, теперь на нашей стороне будет 5 человек». Все трое слегка приподняли брови, прежде чем Диабло заговорил. «Куфу-фу-фу, как я и ожидал. Ничто не может обмануть глаза моего господина. Однако я должен спросить вас, мой господин. Нас всего 4, так что же вы подразумеваете под 5? Ах да, ты, наверное, не слышал. Синяя первородная Рейн присоединилась к нам, пока тебя не было. Подождите, вы хотите сказать, что Рейн бросила Гая, чтобы присоединиться к вам? Спросила Жауни с шокированным выражением лица. Да, я выиграл пари у Гая. На самом деле ей не нужно было этого делать, так как мы не договорились ни о каких призах, но он сделал это в любом случае. Диабло, казалось, физически слабел по мере того, как я говорил. Мой господин, как много я пропустил, сказал он слегка дрожащим голосом. Не беспокойся об этом, я могу поместить то, что ты пропустили, на проектор памяти. Это будет похоже на то, что ты был прямо там. Глаза Диабло снова стали немного светлыми, но в них все еще оставался след грусти. Я мог только вздохнуть и погладить его по голове, как будто он был ребенком. Молодец, ты сделал доброе дело, приведя еще несколько помощников. Если у тебя есть какие-то пожелания в награду за твою работу, просто дай мне знать. Казалось, Диабло вновь обрел нормальное самообладание, и теперь он ярко улыбался. Прежде чем женщина с белыми волосами шагнула вперед, послышалось небольшое хихиканье. Рада познакомиться с вами, сэр Ремуру. Я должна с сожалением сказать, что у меня нет имени, чтобы представиться. Когда Диабло заговорил со мной, у меня были сомнения. Но, увидев вас своими глазами, я не могу отрицать этого. Теперь я понимаю, почему Диабло так любит вас. Женщина сделала шаг назад и сделала короткий реверанс. С того момента, как я увидела вас, я приняла решение. Я искренне надеюсь, что вы примете меня и 200 моих последователей, чтобы служить вам, и я надеюсь, что мы будем полезны вам. И то, что она говорила, было верно. Все трое первородных заметили что-то, как только увидели меня. Сиель решила не скрывать мою силу, и они смогли взглянуть прямо на мой резерв силы. И они не только увидели это, но и заметили нечто странное внутри. Это был атрибут, который они не могли распознать, но который имел небольшое сходство с тем, что делало их первородными. Каждый из них интерпретировал увиденное немного по-своему, и именно их собственные интерпретации заставляли их двигаться вперед. Фиолетоволосая первородная также шагнула вперед. Я тоже. Я хочу сказать, что я также хочу предложить 200 слуг, которых я привела, и себя саму вам, сэр Ремуру. Она говорила энергичным тоном, а за ней шла желтоволосая первородная. Я такая же, как и двое других. И я, и мои последователи готовы выполнять твои приказы. Мой господин, я также привел 100 своих самых способных слуг, чтобы они служили вам. Я также хотел бы сообщить вам, что каждый из них привел с собой 2 собственных способных слуг. И я привел с собой еще одного чрезвычайно способного слугу, сказал Диабло. Хорошо, тогда зовите своих слуг и следуйте за мной. Я уже сделал все приготовления. По дороге мы встретились с Рейн, которая ждала нас на пути в лабораторию со своими слугами. Она показала свою решительность и преданность с тех пор, как попала сюда, и я мог доверять ей настолько, чтобы добавить ее к этому мероприятию. Хотя я заметил, что она так усердно работала в основном ради всех благ, которые предоставлял Темпест, и которыми она могла пользоваться. Хотя, на мой взгляд, в этом не было ничего плохого. Чем больше ей нравится Темпест, тем усерднее она будет работать, чтобы защитить его в будущем. Бланк, Жауне, Виолет, что вы все здесь делаете? И вот воссоединение началось. Они давно не виделись, поэтому по дороге начали наверстывать упущенное. В итоге мы прибыли в лабораторию, где на столах лежали 100 тел. Они были сделаны так же, как и тела эльфов, которых я вернул к жизни. Но поскольку в них должны были вселиться сильные демоны, большинство из них были слегка изменены. Все тела были оптимизированы для боя и усовершенствованы. Вместо того, чтобы быть сделанными из чего-то похожего на плоть, они были сделаны из различных типов металлов в зависимости от их силы. Если обычно приобретение тел приводило к среднему увеличению силы демона, то это тело увеличивало их силу более чем в 2 раза по сравнению с тем, что они имели в данный момент. И это были только базовые тела. Для элиты их тела изготавливались из более сложных и качественных материалов, причиной тому был романтиум. Нам удалось сделать его более стабильным, но он все еще был небезопасен для использования даже теми, кто считался экспертом. Для того, чтобы поддерживать его в стабильном состоянии, требовалась концентрация. Поэтому, чтобы предотвратить взрыв в лабиринте, только те, кто, по моему мнению, мог с ним справиться, получали такое тело. Вся система кровообращения была сделана с использованием романтиума, сверхпроводника маглиментов, что позволило всему, что требует использования маглиментов, стать таким же легким, как дыхание. Это также привело к лучшему использованию маглиментов, так что на то, что потребовало бы 100 маглиментов, ушло бы всего 25-50 маглиментов, в зависимости от того, насколько умело вы его использовали. Скелетная и мышечная системы были сделаны из орехалка и мифрила, что делало их невероятно прочными и устойчивыми к физическим повреждениям. А вишенкой на торте был материал, из которого сделана кожа, демеритиум. С такими телами они не только лучше использовали магию, но и получали устойчивость к физическим атакам и способность поглощать магические атаки. Всего было 16 особых тел, для первородных и для их лучших слуг. Я начал с того, что поглотил всех 700 демонов и поместил их в свои тела. Я сообщил им, что они смогут манипулировать своим внешним видом по своему усмотрению, так что не стоит торопиться. Во время процесса перехода в их тела я, или, скорее, Сиэль, которая была единственной, кто придумала столько имен сразу, давал их им. После того, как они закончили, я перешел к выбранным слугам для специальных тел. Никс и Гелиас должны были получить по 1 телу, а также новый слуга, которого привел Диабло и который получил имя Веном. Белая прародительница привела с собой 2 демонов, получивших имена Мосс и Сиен. Желтая прародительница привела тех, кто в итоге стал Лагерой и Эсприт. Фиолетовая первозданная привела тех, кого назвали Вейрон и Зонда. И, наконец, Рейн привела с собой тех, кого назвали Элиза и Галларда. Остались только первородные, которых я собирался назвать одновременно с тем, как они войдут в свои тела. Белая первородная, твое имя будет Тестаросса. Фиолетовая первородная, твое имя будет Ультима. Желтая первородная, теперь тебя будут звать Каррера. Их тела начали светиться, когда я поместил их в новые тела, которые быстро адаптировались к их внешнему виду. Я посмотрел в другую сторону и увидел слегка ревнивых Диабло и Рейн. Я сделал дополнительные тела не просто так. Я знаю, что у вас обоих уже есть тела, но нет причин, почему вы не можете их обновить. Для меня будет величайшей честью получить такой подарок от моего господина, сказал Диабло, поклонившись. Видя пример Диабло и желая набраться сил, Рейн последовала за ним. Да, это огромная честь для меня, господин Римуру. Ее действия напомнили мне о том, что мне еще предстоит сделать. Знаешь что, Рейн, Позволь мне освежить твое имя. Что? Твое имя было и будет Рейн. Внезапный прилив магии пронесся через Рейн, когда я также поместил ее в новое тело. Хотя Гай был одним из сильнейших в мире, он не был хорошо знаком с наречением, и по этой причине он ограничил некоторые потенциалы Рейн и Мизери. В конце концов, наречение было рискованным делом, и если вы дадите слишком много магии, то в конечном итоге будете окончательно ослаблены. Так что из-за безопасного способа, которым он дал им имена, он в итоге сделал их неспособными стать сильнее после определенного момента. Мне не приходилось беспокоиться о магии, поскольку она была одной из тех вещей, которыми я обладал в наибольшей степени. Только воссоздав весь ландшафт и переборщив с навыками истока, я рисковал подорвать свои силы. И даже если бы я иссяк, у меня был мой хороший друг и добровольный аккумулятор Вильдера, чтобы разделить это бремя. Благодаря тому, что Сиель стала лучшей в наречении имен в этой вселенной, эти ограничения были сняты, и служанка смогла дотянуться до звезд. Наконец-то она смогла набрать силу после стольких десятков тысяч лет. Кроме того, это дало возможность создать коридор душ между нами обоими, как и между всеми, кого я назвал в прошлом. И вот в этот роковой день родилась одна из сильнейших армий, и ее рост только начался. Глава 71. Обучение, чтобы стать повелителем демонов. Набасты. Звуки битвы были слышны в глубине одной из комнат лабиринта. В данный момент они находились в процессе получения своего законного титула и возможности эволюционировать. Когда дело дошло до этого решения, не имело значения, насколько они были близки к Ремуру. Если они не были квалифицированы, а они не были квалифицированы. С тех пор, как они узнали о требованиях, они начали усердно работать. Благодаря помощи Ремуру они смогли преодолеть пределы своей расы и эволюционировать в специализированные расы в соответствии с тем, на что они были способны. Большинство монстров, прошедших обучение и сражавшихся, уже не были той расой, которой они стали, когда получили свое имя. Обучение, которое проводилось в лабиринте, было доведено до уровня сложности, который показался бы абсурдным даже самым сильным искателем приключений. Но монстрам в подземелье этого было недостаточно. Шион, которая теперь была берсерком. Они слышали, что она выполнила требования для эволюции, но она все еще не в лучшем положении для эволюции. Если бы она достигла абсолютного максимума силы и дошла до своего предела, то в будущем ее было бы не остановить. А Шион всем сердцем хотела быть сильной. Поэтому она начала тренироваться и создала свою собственную сложность и способ тренировки подконтрольного ей батальона. Ее батальон превратился в один из самых грозных в Темпесте. Их основной задачей было нанести как можно больше урона, не заботясь о своей безопасности. Для того, чтобы пробудить способности через пищевую цепь, необходимо выполнить определенные требования, и армия Шион делала упор на физическую силу и навыки исцеления. Что касается тренировки, которую создала Шион. Это была битва один против всех, в которой она должна была сражаться без остановки против своего собственного батальона, пока не падет. С помощью браслетов, созданных Рамирис, они могли восстанавливать здоровье и мгновенно возрождаться, находясь в подземелье, поэтому, как только Шион побеждал одного из своих, они тут же появлялись у входа в комнату и снова шли в атаку. Именно по этой причине она превратилась в берсерка. Во время битвы с Гринбиллом она почувствовала, что такое ярость. Усиление, полученное ею от умения Айшма, повелитель ярости, сохранилось в ее памяти совершенно отчетливо. И вот, воссоздав обстоятельства, она смогла войти в подобное состояние, но на этот раз она полностью контролировала свой разум и тело. Только благодаря тому, что она несколько дней подряд без отдыха махала клинком, у нее пробудился уникальный навык Тюр, навык бога войны, который значительно повысил ее боевое мастерство. И чем сильнее она становилась, тем сильнее становился и ее батальон, сражаясь в более длительных и тяжелых боях. Шуна знала, что она не является одним из главных кандидатов, поскольку ей еще далеко до того, чтобы стать семенем повелителя демонов, но это только усиливало ее решимость работать еще усерднее. Объединив величайшие умы в магии, она часто навещала одного из других потенциальных кандидатов, Адельмана. Повелитель смерти был одним из самых набожных верующих Ремуру, и по этой причине его способности к священной магии были одними из лучших. Навыки Шуны давали ей огромное преимущество, когда дело доходило до обучения. Поэтому довольно скоро ее магия начала прорываться за пределы того, что считалось возможным. Адельман также извлекает из этого пользу, поскольку он смог передать Шуне некоторые из своих собственных теорий и экспериментов, и, в конце концов, остальным сотрудникам магического отдела в Темпесте. Отдел магии стал одним из самых частых мест, которые они теперь посещали, чтобы продвинуться в области магии. В итоге Кумара превратилась из лисы в гуманоида с лисьими хвостами и ушами. У нее было 9 хвостов, каждый из которых мог вызывать разных духов животных с разными способностями. Она очень сблизилась с инсектоидами, так как они много времени проводили вместе до их эволюции, поэтому большую часть времени она проводила, тренируясь с ними и с рангой. Каждый из инсектоидов был чудовищем сам по себе. Проведя большую часть времени до эволюции в тренировках с Римуру, они смогли научиться множеству различных навыков. К тому же, получив части тела самого Римуру для помощи во время эволюции, все они получили особые преимущества. И теперь, обретя человекоподобное тело, за исключением ранги, они смогли повысить свою боевую мощь, изучая различные стили боевых искусств. Либо у самого Римуру, либо у таких людей, как Хината, Хакура, Карион, Альберт и многие другие. Вундеркинд Зигион стал тем, на кого равнялся почти каждый монстр в лабиринте. Именно он сражался с Шион, когда она останавливалась в своем развитии, чтобы помочь ей достичь новых знаний. Что касается того, чем он занимался, когда не сражался со всеми остальными, чтобы помочь им стать сильнее, он сражался с сильнейшим в Темпесте. Сначала он сражался только с Вильдорой. С тех пор, как Вильдоре он приглянулся, он начал тренировать Зигиона лично. И хотя поначалу у Зигиона не было никаких шансов, чем больше времени Зигион сражался, тем больше он адаптировался и становился сильнее. Что действительно дало ему большой толчок в силе, так это тот день, когда Вильзард решила навестить брата во время их тренировок. Зигион заинтересовал ее, и она решила помочь брату в его обучении. Как будто мало было сражаться с двумя настоящими драконами, к ним присоединился боевой маньяк, у которого за последние пару сотен лет было не так много шансов сражаться, Гай. Некоторое время Зигиону было тяжело, но они не понимали, какого монстра они создали. А может быть, именно этого они и хотели. Хотя у Зигиона все еще не было шансов победить любого из них в полную силу, он начал нагонять их. А тихий инсектоид даже приобрел новых друзей. Трудолюбивый жук избивал и тренировался по утрам, а затем возвращался избитым и помогал тренироваться во второй половине дня. Саука и Сауэй также принимали участие в тренировках в лабиринте. Они оба ходили повсюду, чтобы тренироваться. Они находились в неловком положении. Несмотря на свою силу, они специализировались на убийствах и шпионаже, а не на прямом бое. Саука провела некоторое время в камере смерти Шион, используя свою полудраконью форму, и хотя она приобрела некоторый опыт в ее использовании, это было не лучшее место, чтобы сосредоточиться на ней. Они не могли применить свои навыки на практике здесь, поэтому отправились во внешний мир. После того, как первородные присоединились к Темпесту, они приложили все усилия, чтобы помочь им в их стремлении захватить западные штаты, которые сыграли роль в нападении Гренбелла. Последним, кто должен был увеличить свою силу перед эволюцией, был Бенимару, однако в данный момент он был занят Хакура. Они вошли на территорию Тенгу, и их ждало много сюрпризов. То, что должно было стать дипломатической встречей, превратилось в воссоединение и двойное предложение. Давным-давно в прошлом Хакура встретил женщину. Они провели много времени вместе до того дня, когда их разлучили. Каждый из них думал, что другой, к сожалению, скончался. Однако на самом деле все было не так, родился ребенок. Матерью этого ребенка была лидер расы Тенгу, Каиде. Они воссоединились после столь долгого времени и каким-то образом сделали друг другу предложение. Чего Бенимару не ожидал, так это планов, которые они начали строить. Планы, которым только способствовала записка, которую им послали доставить. «Если ты сможешь убедить Бенимару, он волен жениться на ком захочет. Наслаждайся медовым месяцем, Римуру». И вот они вдвоем стали играть в сватовство с Бенимару и их дочерью Мамидзи. Глава 72. Своевременное письмо. Набасты. «Хорошо, это последний штрих. Как ты думаешь, я немного переборщила?» — спросила Люминусу Роя, который стоял позади нее. «Я буду считать это отказом», — сказала Люминус, начиная кружиться от счастья. «Хорошо, разошли приглашение. Чомп, кто хороший мальчик? Сейчас мы находились на большом поле, Алина играла в мяч с рангой. Первородные ушли, чтобы начать захват западных стран, которые были связаны с Гранбиллом и помогали им в нападении. Я хотел воздержаться от больших переездов, пока мы находимся в процессе расширения. А поскольку в стране все шло гладко, мы заработали себе немного свободного времени. Я повернулся к Зигиону, который держал на пальце голубую бабочку и глубоко задумался. О чем задумался? Мне снилось, что я бабочка. Он сказал это своим нейтральным тоном, но я заметил в его голосе что-то еще. Тяжелая неделя, вроде того. Я слышал, что ты много работаешь. Знаешь, отдыхать так же важно, как и много работать. Я уже горжусь тобой, так что не переутомляйся слишком сильно. Я посмотрел на бабочку, находящуюся на его пальцах. Я вижу, тебе нравятся иллюзии. Бабочка на его пальцах начала трепетать крыльями, а затем разлетелась на сотни бабочек, которые начали улетать. Да, я чувствую, что создаю что-то, хотя я знаю, что это нереально, но мне кажется, что это так. Прошло много времени с тех пор, как я учил тебя чему-то новому, не так ли? Ты уже знаешь это, но часть моей силы проходит через тебя. Может быть, я должен дать тебе небольшой толчок в правильном направлении. Обрати внимание на мои магглементы. Я вырвал травинку из земли, прежде чем продолжить. Ты уже понял общую суть благодаря своим иллюзиям. Я активировал иллюзию, которая превратила траву в бабочку. И, хотя у тебя нет полного доступа к тому, что есть у меня, главное, на чем нужно сосредоточиться, это твоя воля и желание. Это два столпа творения. Как только я это сказал, бабочка засветилась и превратилась в настоящую бабочку, которая начала улетать. Вдалеке я увидел, как Силк бешено бежит к нам, а Шуна идет позади нее. Она несла в руке какую-то одежду. Старшая сестра Шуна научила меня делать лучшую одежду. Я сделала всем нам несколько шарфов. Она начала передавать нам по одному шарфу, а затем побежала к остальным, чтобы передать им их шарфы. Апита и Хината прекратили спарринг, как только получили свои шарфы. Кумара, игравшая с животными, которых она могла вызывать из своих хвостов, получила в общей сложности 10 шарфов. По одному для себя и для каждого из вызванных монстров, и так далее. На другой стороне мира ситуация была не столь спокойной. В конце концов, первородные существа начали действовать. Хе-хе, было весело играть. А теперь скажите мне, вы наконец-то согласитесь? Если вы заставите меня проиграть гонку, я обязательно вернусь и сделаю вашу жизнь несчастной, мистер Кинг, сказала тесто Роса, озорно смеясь. На земле лежал мужчина с несколькими ранениями на теле. Вокруг него лежали тела убитых охранников. Их тела были покрыты дорогой броней. Мужчина вытер кровь с лица и сплюнул в сторону беловолосой женщины. «Ты, безумный демон, ты пришла в мое царство и требуешь, чтобы я отдал свою силу этому безумному монстру. Неужели он настолько обезумел, что пытается захватить мир без всякой причины? Я знаю, что церковь заключила союз с вашей империей, но, нападая на меня, ты объявляешь войну и церкви. Наше королевство уже много веков в союзе с Западной Святой Церковью, и если вы думаете, что они предпочтут вас нам, то вы просто глупы». На ее лице появилось садистское выражение, прежде чем она начала говорить. «Без причины, как ты говоришь». Она начала перечислять имена и должности высокопоставленных членов и воинов королевства. Большинство из них получили прямое разрешение от самого короля на помощь в виде отправки войск или прямого нападения на Темпест вместе с Гранбиллом. «Стоит ли мне продолжать? Я думаю, это достаточно веская причина для наших действий». Глаза короля расширились, когда он услышал ее слова. «Ты, как ты, сдавайся, Эгиль, твой бог бросил тебя, и ты это знаешь. Твоя гильдия бросила тебя и встала на сторону Темпеста. Тебя больше ничто не защищает. Если бы не приказ моего господина не доставлять лишних хлопот, ты был бы мертв уже сейчас». Именно с этими словами сломались последние барьеры, удерживающие короля в узде. Король почувствовал настоящий страх в своем сердце. И именно с этим страхом активировался навык первородных, искушение. Почувствовав, что теперь у нее есть контроль, она улыбнулась. «Возрадуйтесь, ибо ваше королевство Инглисия увидит новый золотой век, и ты сможешь увидеть первую его часть своими глазами. Как только мой повелитель выберет нового короля, мы решим, что делать с тобой и твоим родом». Тесторосса обернулась и заговорила с тем, кто стоял позади нее. «Пойдем, Мосс, мы сможем похвастаться, то есть, помочь моим братьям и сестрам. Начнем, пожалуй, с карьеры. Она может быть довольно грязной». И вот западные страны пережили события, подобного которому не было. Одно за другим, Каждое из королевств было встречено неостановимой силой, оставившей им единственный выбор – сдаться. Те немногие храбрые королевства, которые пытались сопротивляться, даже не смогли оповестить остальную часть страны о том, что происходит своего рода нападение, и вскоре после этого они оказались под полным контролем одного из первородных. Граждане не знали, что происходит, и новость о том, что их королевства собираются присоединиться к империи Темпест, стала для них шоком. Но из-за того, что многие из них действовали одновременно, казалось, что это решение было принято после долгого и тщательного обдумывания. Первородные, выполнившие большую часть работы, оставили вместо себя подчиненных, чтобы управлять тем, что произойдет в ближайшем будущем. В центре поля появились четыре первородных, а Диабло держал в руках несколько писем. «Мой господин, наша работа практически завершена. Нужно лишь немного времени, и Запад будет вашим. Когда мы остановились в Темпесте перед тем, как отправиться сюда, мне сказали, что я должен передать это письмо вам и некоторым из присутствующих здесь людей. Я передал первородным несколько поздравительных слов, прежде чем открыть письмо, которое имело вполне официальный тон, пока не дошло до постскриптумов. Дорогой Ремуру, я рада сообщить, что подготовка к Хронаа завершена. Поскольку вы являетесь одним из наших почетных гостей, вам будет позволено привести с собой столько сопровождающих, сколько вы пожелаете. Это событие произойдет через 5 дней. П.С. Ура! Пришло время. П.П.С. Вау! Судя по тому, сколько новых церквей строится, вы тоже собираетесь пойти по пути Бога. Ну, как более опытный Бог, я приветствую тебя в божественности. П.П.П.С. Как дела у Хинаты? Она не создавала никаких проблем, верно? П.П.П.П.С. У меня есть еще много-много вещей, чтобы сказать, но я, вероятно, должна просто поговорить лично вместо того, чтобы добавлять больше ПС. Увидимся скоро. Искренне, ваш собрат, бог и повелитель демонов, Люминус Валентин. Глава 73. Герой времени, Хронаа. Часть 1, Набасты. Давно не виделись, Люминус, ты отлично выглядишь. Сегодня ты действительно выложилась по полной, не так ли? Ну, сегодня особенный день. Ты готов разбудить ее? Праздник не может официально начаться, пока она не выйдет. Да, Хлоя здесь, и я приготовил маску. Мы можем начать прямо сейчас. Мы прошли весь путь до потайной камеры, в которой внутри стеклянного гроба лежала красивая женщина, обмотанная цепями. На ней не было никакой одежды, и казалось, что она находится в глубоком сне. Последние пару недель Хлою мучили головные боли, когда в ее голове начали всплывать воспоминания из прошлого. Они были в основном мутными и неясными, но Хлоя начала понимать, что произошло в прошлом. И когда я рассказал ей об этом событии, я сказал ей о том, что произошло. Она подошла к гробу и посмотрела на него. Она хотела дотянуться до него, но знала, что он покрыт защитной магией, которая навредит любому, кто к нему прикоснется. «Так это, я». Хината отступила назад и погладила ее по голове. «С тобой все в порядке?» «Да, вот уже несколько месяцев я чувствую, что что-то не так или чего-то не хватает. Я могла бы вспомнить, но не могу. Это странное чувство». Я тоже встал позади нее и погладил ее по голове. «Ты не ошибаешься. Время запуталось с тех пор, как ты получила свой дух. Ты готова?» «Да». Я повернулся к Люминусу и сказал ей: «Держи их в безопасности. Я должен быть в состоянии помочь Хронаа стабилизироваться, но лучше ничем не рисковать». Шагнув вперед, я положил руку на гроб. Он засветился на мгновение, прежде чем магия, защищавшая его, была деактивирована с помощью моего навыка отрицания. Цепи, удерживающие гроб, начали распадаться одна за другой, пока не осталось ни одного предмета, охраняющего гроб. Оставалось только открыть его. И как только я это сделал, одновременно произошло несколько событий. Хлоя была изгнана в небытие, а Хината упала на землю, держась за голову от боли. Трие лицо. Воспоминания нахлынули на Хлою одновременно, когда она вспомнила свои прошлые петли. Умение Хлои было сущим адом, поскольку ей приходилось переживать одни и те же события снова и снова, не имея возможности вспомнить или сделать что-либо, чтобы изменить будущее. И она без конца переживала одни и те же потери. Циклы могли варьироваться от точного повторения всего несколько раз до дико разных событий. И после сотен циклов наступил один, в котором произошло нечто, способное разорвать петли. Воспоминания о последней петле снова начали прокручиваться в ее сознании. Петля, которая пошла совершенно не так, вскоре после того, как они получили своих духов. Римуру ушел и впервые встретился с Хинатой. На самом деле, все происходило точно так же, как и в текущей временной линии. Главным отличием было то, что Люминус не знала Римуру. Каждый раз, когда она отправлялась в прошлое, ее воспоминания становились размытыми, а в памяти оставались лишь несколько важных событий. И хотя она подружилась с Люминус, в большинстве случаев Хлоя принимала более серьезную роль героя. Ее воспоминания были размыты, поэтому она не была похожа на себя, и поэтому связь было трудно установить. Римуру продолжал следовать своим путем мимо Вальпургии до того дня, когда герой Гренбелл решил, что хватит. Он призвал церковь, и в итоге им на помощь пришла Хината и 10 великих святых, а также множество сильных членов святой церкви. Но все же этих приготовлений было далеко недостаточно. Гренбелл заржавел и прекратил тренировки. Армия, которую он привел с собой, даже не смогла пройти через ворота, прежде чем была уничтожена. Став свидетелем смерти того, кто научил ее сражаться, и поражения своих товарищей-паладинов, Хината изменила свое мнение о Слизи. Желание отомстить и защитить паладинов заставило ее пробудить яйцо героя. Мало того, перед смертью Гренбеллу передал ей свое умение. Однако это было худшее, что могло случиться с ней. С вновь обретенной силой она смогла прорвать оборону и убила нескольких монстров, стоявших перед ней, уничтожив их тела и души. А на линии огня оказались Шуна и Шион. Смерть была единственным, что последовало за этим. Все нападавшие были безжалостно убиты, их души были разбиты на куски, а затем поглощены. И во время своей ярости Римуру пробудил яйцо героя, умение, которого в данный момент больше всего желала его душа. Способность восстанавливать души, в каком бы состоянии они ни были, даже если они были расщеплены. Он пробудил Нгаркарата, бога смерти. Началась война между Люминус и Темпистом. Очень короткая война, в результате которой была разрушена западная святая церковь. И когда появились новости, Запад решил объединиться, чтобы победить этого нового повелителя демонов, который уничтожит мир, если его оставить расти дальше. Но не все человеческие армии вместе могли что-то сделать. Масаюки насильно увели его спутников обратно на восточный континент, чтобы защитить его. Из-за этого он так и не встретил Римуру. Когда империя Темпист захватила весь Запад, на их пороге появился Гай Кримсон. За этим последовала еще одна огромная война против Красного Первородного. Римуру делал все возможное, чтобы сохранить в Темпесте общее ощущение мира, но напряжение в воздухе было заметным. Хлоя помнила его визиты в школы как единственный раз, когда она не нервничала, и она видела виноватое выражение на его лице. «Не волнуйтесь, я прослежу, чтобы все прошло хорошо. Я привел вас всех сюда, поэтому я прослежу, чтобы ничего плохого не случилось». Именно в тот день, когда Римуру посетил ее, он подарил ей секундомер. «Я думаю, это поможет тебе, когда ты больше всего будешь в этом нуждаться», — сказал он ей. В ходе непрекращающейся войны армии Темпеста становились все сильнее и сильнее, поскольку создавалось все больше и больше повелителей демонов. Война могла бы быть выиграна, если бы не неожиданная третья сторона, напавшая на расходящиеся силы Темпеста и Гая. Восточная империя сделала свой ход. Хлое не удалось узнать многого о том, что произошло потом, поскольку информация держалась в секрете. Однако она помнила последний день перед тем, как ее запустили в прошлое. День, когда наступил конец света. Последнее, что она помнила, это падающие с неба ангелы, сражающиеся с демонами, выходящими из гигантских врат. Настоящие драконы были убиты. Остался только гигантский дракон хаоса. Сражение втроем между Гаем, Римуру и светловолосым мужчиной с крыльями. Это было последнее, что она видела перед тем, как ее отбросило в прошлое. Но в тот момент, когда ее зрение начало затуманиваться, а воспоминания помутнели, стрелка секундомера, который ей дали, начала вращаться с бешеной скоростью. И в следующее мгновение она почувствовала, что ей вернули все ее воспоминания о прошлом. Времена, где был мир, и она выросла и стала взрослой. Времена, в которых Темпест никогда не сражался с западной святой церковью. Но что бы ни изменилось, как бы счастлива она ни была, одно никогда не менялось. В конце всегда была война. Накопленные негативные эмоции, которые она испытывала от того, что ей пришлось пережить смерть всех вокруг, собрались в единое существо. И, погрузившись в свои мысли, она произнесла имя, которое использовала как герой, Хроноа, с именем, которое ему дали, Манос. Хроноа был рожден. Однако он оставался в состоянии, похожем на сон. В ее голове раздался голос: «Где я?» Голос Хинаты Сакагучи. Женщина, погибшая во время нападения на Темпест. Война была не единственной вещью, которая оставалась постоянной. Хината была второй вещью. Мир всегда пытался найти способ исправить себя. А поскольку две версии одного и того же человека не могут существовать одновременно, мир привязал Хинату к Хлое, чтобы стабилизировать временную линию после того, как Хлоя была вызвана в будущее. Кто-то должен был запечатать Вильдору, кто-то должен был спасти Шизу, кто-то должен был дать ей маску. И поскольку временные рамки не позволяли Хлое сделать это, она выбрала помощника. Хлоя проигнорировала голос, так как ее осенило. «Я могу ясно помнить, я могу изменять будущее». Глава 74. Герой времени, Хроноа, часть 2, Набасты. Застывшая героиня на мгновение открыла глаза. «Я приготовил маску в руке и уже собирался начать надевать ее, чтобы помочь контролировать буйство, которое вот-вот должно было произойти, но в итоге это не понадобилось. Часы, которые она держала в руках, начали вращаться и резко остановились, прежде чем ее глаза обрели некоторую ясность. Она на мгновение оглядела комнату, и ее взгляд остановился на серебриноволосой владыке демонов, которая шагнула прямо к открытому стеклянному гробу, игнорируя мою просьбу оставить Хинату, поскольку она не чувствовала опасности. «Люминус!» — воскликнула она с яркой улыбкой, когда начала обниматься. Одежда героя появилась на ее теле, когда она это сделала. Люминус также ответила на это, прыгнув в объятия и зарывшись лицом в грудь Хлои. «Это было так давно», — Хлоя ответила, мягко погладив ее по голове и слегка хихикнула. «Мне жаль, что я ушла», — сказала она мягким тоном. «Не то чтобы у тебя был выбор», — сказала Люминус, не поднимая лица. Хлоя снова разразилась мелодичным смехом. «Приятно видеть, что ты не сильно изменилась за прошедшее время». Когда они прекратили объятия, она подняла голову и увидела меня, и ее лицо снова засветилось. «Римуру». Она обняла меня, тогда я убрал маску и обнял ее в ответ. Она через мгновение отступила назад, положив руку на голову. «Сейчас у меня небольшой перегруз памяти, поэтому у меня сейчас немного болит голова». Она похлопала себя по щекам и через мгновение вернулась к своему веселому виду. «Из того, что я могу вспомнить, кажется, что я смогла внести некоторые изменения в то, что произошло. Подожди, а почему Гай находится в Темпесте? Разве вы не ненавидите друг друга?» «Нет, это неправильно». Она начала бормотать про себя о различных вещах, которые произошли в предыдущих временных линиях, и она начала формулировать планы в своей голове, используя новые воспоминания, которые у нее были из этой временной линии, когда я положил свою руку на ее голову. «Не волнуйся, я позабочусь о том, чтобы все прошло хорошо». Я попытался утешить ее, когда она прервала меня. «Но это не так, я слышала, как ты говорил это в прошлом, и это всегда заканчивалось плохо. Я не могу позволить этому случиться снова. Я так близка к тому, чтобы все исправить». Ее голос немного дрогнул, когда она произнесла последние слова, и веселое выражение лица, которое она пыталась изобразить, на секунду исчезло. Мне было больно видеть ее с таким выражением лица. Возможно, я слишком много ленился. Я знал об угрозе, которую Рудра представлял для мира, но продолжал откладывать борьбу на потом. Я также откладывал вопрос о том, чтобы разобраться с Гаем, до того момента, когда он появился на моем пороге. Были причины, по которым я не хотел разбираться с ними в данный момент, но, в конце концов, сдерживаясь, я могу только ухудшить будущее. С новой решимостью в сердце я посмотрел ей в глаза. «На этот раз я все исправлю, обещаю». Я взглянул на нервную Люминус, неловко стоящую позади нас, прежде чем сказать ей: «Ты можешь присоединиться к нам в подготовке завтра, а пока, как насчет того, чтобы просто насладиться тем, что Люминус организовала сегодня? Она проделала много работы для тебя». Она уставилась на меня на мгновение, а затем слегка кивнула. «Пожалуйста, не нарушай свое обещание снова». Люминус положила руку ей на спину, и они вместе с Хинатой отправились обратно, чтобы начать празднование. «Снова, Сиэль, мне нужна твоя помощь, уже в деле». Остальная часть праздника прошла гладко. Люминус приложила к этому много усилий, и это было видно. Хлоя оказалась счастливой, когда разговаривала со всеми на празднике. Но я заметил, что Хлоя оказалась немного отстраненной и напряженной, и, судя по взглядам, которыми я обменивался с Люминус, Она тоже это заметила. Ты думаешь, ей не нравится то, что я сделала? Может быть, я немного переборщила? Нет, я думаю, это я виноват. Хлоя не винит тебя в том, что произошло, ну, или не произошло. Скажу честно, путешествия во времени меня сильно смущают, сказал Люминус с растерянным выражением лица. Махинации со временем, сказал я со знающим выражением лица. Она улыбнулась. Так вот откуда она взяла это выражение. Ты не поверишь, сколько раз я его слышала. Я услышал несколько сообщений, появившихся в моей голове, от разных людей. Поэтому я удалился в более уединенное место и начал отвечать на них. Это хорошо, Диабло. Я рад, что ты и другие проделали такую отличную работу. Однако, есть кое-что очень важное, на чем нам нужно сосредоточиться. Куфуфу, это то, что ты планировал. Не волнуйтесь, мой господин, подготовка к этому уже идет полным ходом. Это величайшая честь для меня, что меня попросили помочь в такой особенный день. Я достал богато украшенную коробочку, в которой лежали кольца, и некоторое время рассматривала их, прежде чем вздохнуть. Почему так, милорд? Я знаю, что вы с нетерпением ждали этого. Если что-то доставит вам неудобство, вам стоит только попросить, и я лично позабочусь об этом. Спасибо, Диабло. Но это то, что я должен сделать сам. Глава 75. Сбор сил. Набасты. Возможно, я не совсем ясно выразился, но Хлоя выглядит как ее геройская форма, а не как ребенок. Также немного путано, но Хроная равно Хлоя. Не беспокойтесь о Моносе. Хроная, если не указано иное, при любом упоминании Хроная речь идет только о титуле героя Хлои. Опять же, запутанные вещи, вероятно, будут объяснены в будущих главах. Доверяйте процессу. Трие лицо. После окончания празднования остались только повелитель демонов, вампиров и герой времени. Они хотели немного передохнуть, поэтому остались одни. «Ты в порядке, Хлоя?» – спросила Люминус с обеспокоенным выражением лица, положив руку ей на спину. Хлоя только вздохнула и легла на свою старую кровать, которую она использовала, когда жила в замке. «Нет», – Люминус последовала за ней, когда она легла и уставилась в потолок. Наступил короткий момент тишины, прежде чем Хлоя заговорила снова. «Мне страшно. Что, если мы потерпим неудачу в этот раз?» «Я была так уверена во всем, но это было потому, что все это было так далеко. Теперь, когда я здесь, это лишь вопрос времени. Что если я не смогу остановить это? Неужели мне снова придется смотреть, как все умирают?» Хлоя закрыла лицо рукой и продолжила. «Сколько раз я должна всех подводить? Раньше меня можно было оправдать тем, что я не помню, а теперь помню. Я все помню. Ты никого не подвела. Ты многое сделала, когда выступала в роли героя Хроная. Если бы не ты, тогда почему я продолжаю возвращаться в прошлое? Я думала об этом, должна быть причина. Каждый раз, когда я возвращалась назад, это была огромная война, которая уничтожала все. Значит, моя цель должна быть в том, чтобы остановить это. Верно, но я не знаю как. Я думала, что смогу понять это, как только окажусь здесь, но все, что я сделала, это осознала, насколько я бессильна. Даже если бы я побежала прямо на бой с ним, это ничего бы не значило. Я бы не смогла даже прикоснуться к нему с его дурацкой защитой. К тому же он контролирует Вильгринд, как будто он сам не является достаточно большой болью, чтобы с ним справиться. Тебе не обязательно делать это в одиночку, ты знаешь. Я более чем готова пойти с тобой, и я уверена, что если бы ты попросила. Но она прервалась на полуслове, наблюдая за ее сметенным выражением лица. Я не хочу больше видеть, как кто-то умирает. Я устала от этого. Хлоя, выражение Люминус становится суровым. Ты изменила ситуацию. Гай Кримсон сейчас находится в Темпесте. Из того, что я слышала, он союзник, а не враг. А это не один на один, это два на один го. Люминус встала и, скрестив руки, решительным тоном продолжила. Ты не слишком много рассказывала мне о будущем, но ты должна быть в состоянии сказать, какой разницы ты добилась. Я не позволю тебе говорить о себе плохо. В этот момент Хлоя замерла, она снова начала собирать свои воспоминания. Внезапный наплыв воспоминаний за несколько жизней не давал ей сосредоточиться. К этому добавился стресс от ощущения, что она снова потерпит неудачу. Тогда она вспомнила, что была в Джистове. Души давно умерших эльфов были возвращены и помещены в новые тела. Неужели Нгыр-Каратх использовался именно для этого? Нет, этого не может быть. Когда Ремуру использовал это умение в предыдущем цикле, все было иначе. Это определенно не было таким спокойным процессом, как в Джиставе. А после Джистав, Еврозания, воспоминания о том дне затопили ее разум, когда она встала с взволнованным выражением лица. Она никогда раньше не видела ничего подобного, и все это было сделано так непринужденно, что означало: «Я действительно что-то изменила», — энергично произнесла Хлоя. Люминус улыбнулась, и в этот самый момент Люминус получила сообщение по ментальной связи. «Тогда приступим к работе». Они телепортировались в здание Капитолия Темпеста и попали в лабиринт. По пути наверх они увидели людей, которые в спешке бегали налево и направо. Среди них выделялся темноволосый дворецкий. «Прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз, мисс Хроноа. Приятно видеть, что вы вернулись к своему нормальному телу. Неужели вы устали от попыток соблазнить моего господина своим детским телом и наконец-то вернулись к своему героическому облику?» — сказал Диабло с легкой улыбкой. Однако его встретило лишь слегка раздраженное выражение лица. «Кашель, я извиняюсь. Я пытался разрядить обстановку. Мне никогда не приходилось никого утешать, так что я еще не опытен. Мне придется попрактиковаться в этом на случай, если моему господину когда-нибудь понадобится моя помощь, если он будет грустить. После разговора с милордом я подумал, что если вы будете в более счастливом настроении, то и он будет счастливее. Думаю, ты никогда не меняешься». Это вызвало легкий смешок ухлой. «Следуйте за мной, мой господин ожидает вас». Диабло привел их в огромную комнату для собраний, где их встретило множество разных людей. В комнате собрались все первородные. На самом деле, здесь были не только первородные, но и все демоны-лорды. Вильзарт и Вильдора также присутствовали в этом зале. Комната была большой, но простой, на ней стоял только большой круглый стол со стульями, за которым собрались сильнейшие люди мира. Когда они вошли, все повернулись, чтобы посмотреть на них. Среди них единственным, кто отреагировал, был платиновая сабля, Леон Кромвель. Его глаза расширились от узнавания. Он встал со стула и дрожащим голосом сказал: «Это действительно ты, Хлоя». «Леон, прошло много времени», — ответила она с легкой улыбкой. Бывший герой уже собирался подбежать к ней, своей подруге детства, которую он искал все это время. Когда он почувствовал, что не может пошевелиться: «Я прошу прощения за неудобство, однако, в настоящее время мы находимся в ситуации, которая решит судьбу мира. У вас будет столько же времени, чтобы наверстать упущенное, как только мы разберемся с этой проблемой», — говорил тот, кто созвал эту встречу, лидер империи, появившийся из ниоткуда. Империи, которая всего за 3 года разрослась и заняла 2/3 континента. Император Темпеста. «Ну что ж, теперь, когда все собрались, пусть начнется Вальпургия. Один ей лицо. Я должен поблагодарить вас всех за то, что вы пришли сюда в такой короткий срок. По правде говоря, я и сам не ожидал такого быстрого прибытия. Когда я попросил Диабло вызвать Вальпургу, я ожидал, что нам придется ждать по меньшей мере несколько дней. Но Диабло был из тех людей, которые сделают все, что вы попросите, в меру своих возможностей. Так что уже через несколько часов после окончания праздника все повелители демонов оказались в Темпесте. Причина этого заключалась в том, что я больше не буду недооценивать своих врагов. Если бы существовал хоть малейший шанс, что я приведу всех к гибели, пытаясь сделать это в одиночку, я бы нарушил свое обещание. Поэтому я собирался собрать всех, кто мог бы помочь. И даже если бы я захотел телепортироваться в замок Рудра и немедленно убить его, это было бы уже невозможно. В конце концов, он покинул этот мир, и потребуется некоторое время, чтобы разыскать его. И, как я уже говорил, речь идет о том, что может привести к разрушению нашего мира. На самом деле, это уже привело к этому. Снова и снова. Причина тому – навык Михаила, владыки правосудия. Обычно сонный Дина внезапно оживился, услышав эти слова. «Ангелы?» – спросил он. Дагрюэль сузил глаза, когда начал говорил: «Вы говорите об атаке ангелов? Они нападают только на те цивилизации, которые продвинули свои технологии дальше определенного уровня. И они не имеют в виду уничтожение мира. Они появляются каждые 500 лет, устраивают беспорядок, а потом уходят. Это просто часть этого мира. Вы действительно поэтому так срочно вызвали нас?» Гай на мгновение посмотрел на меня, а затем сделал серьезное выражение лица. «Дагрюэль, я поручусь за все, что скажет Ремуру, я доверяю ему. А пока давайте продолжим слушать. Нет, ангелы не являются причиной этой встречи. Я имею в виду реальное умение, которая их вызывает. Михаил, владыка правосудия, владельцем которого является лидер Восточной империи Михаил Леон, который был раздражен тем, что не смог как следует воссоединиться со своим давно потерянным другом, заговорил. Лидера Восточной империи зовут Рудрана Мульнаска. Не Михаил, ты наполовину прав и наполовину не прав. Однако настоящий лидер империи больше не Рудра. Это Михаил, владыка правосудия. Глава 76. Требования выполнены. Набасты. Навык обязан служить тому, кто его пробудил, несмотря ни на что. Невозможно, чтобы навык мог нанести ему вред. Это один из законов этого мира, поскольку вся их цель – служить. Это ограничение существует потому, что навыки могут развиваться. И именно благодаря этой эволюции навыки могут обрести эго и собственную волю. Это приводит нас к высшему навыку, Михаилу, владыке правосудия. Само по себе это не должно быть проблемой. Я знаю, что некоторые из нас в этой комнате владеют высшими навыками или способны пробудить их. Проблема возникает, когда обладатель навыка и тот, кто его пробудил, не одно и то же лицо, поскольку это приводит к конфликту интересов для навыка. И хотя Рудра был тем, кто владел этим навыком, он не был тем, кто пробудил его. Я оглядел комнату и посмотрел на Гая. Заметив это, он заговорил. Тот, кто пробудил это умение, был истинным драконом, звездным королем Вильдановой.